История третья. Норки с матрасной фабрики. Стояла зима. В один прекрасный солнечный декабрьский день, когда беззаботные дети на улице весело швыряли друг в друга снежками, а озабоченные взрослые с ошалевшими глазами носились по магазинам, чтобы закупить провиант к новогоднему столу, пока на него еще не подскочили цены, я лежал у себя дома на кровати, смотрел на любознательного таракана, который увлеченно путешествовал по потолку, жевал жвачку и размышлял о безрадостных перспективах своего ближайшего будущего. Жевал жвачку и предавался пессимизму, разумеется, я, а не таракан. Радоваться было нечему. Через неделю Новый год, а денег в кармане ни шиша. А какой праздник без денег? В общем, настроение было прескверным. В наших сыскных делах, которые время от времени позволяли нам чувствовать себя людьми, наступил так называемый сезонный застой. Все готовились к Рождеству. Что же делать? Может, попросить денег у родителей? Не лучший вариант. Родители в последнее время стали относиться ко мне с уважением, утвердившись во мнении, что я превратился в самостоятельного человека, способного самому зарабатывать себе на жизнь, и мне не хотелось их в этом разубеждать. Занять у приятелей? Здесь тоже были свои нюансы. Просить в долг — это неизбежно ронять авторитет в чужих глазах. Ох-ох-ох-ох-ох! Воистину, оставалось только уподобиться Женьке Сыру, который по-прежнему не обременял себя какой-либо работой или учебой и целыми днями просиживал возле нашего подъезда, прося десятку до завтра у всего живого, что проходило мимо. Впрочем, зимние морозы внесли в Женькины уличные посиделки определенные неудобства, и он временно, до наступления весны, сменил пункт дислокации, облюбовав для него лестничную площадку между первым и вторым этажами. Итак, терзаемый невеселыми размышлениями о своей несчастной судьбе, я переворачивался с одного бока на другой, как вдруг свершилось чудо. Мой мобильник запищал. Я даже сначала не поверил собственным ушам. Я резко дернулся, но тут в мою голову стукнула мысль, что это, скорее всего, звонит мой напарник Игорек, у которого в карманах тоже гулял ветер. Поэтому я тяжело вздохнул, не спеша протянул руку и взял и зашедшуюся писком Нокию безо всякого энтузиазма. Но то, что я услышал, заставило меня возбужденно вскочить. В трубке раздался незнакомый мужской голос. «Алло, это детективное агентство?» «Да!» — радостно воскликнул я. «Здравствуйте! Мне срочно требуется ваша помощь. Мы не могли бы с вами встретиться, желательно прямо сейчас?» Не помня себя от счастья, я был готов бежать навстречу со своим собеседником немедленно и хоть на край света, но, вспомнив о необходимости блюсти престиж, усилием воли погасил свой эмоциональный порыв. «Вообще-то мы сейчас заняты», — протянул я, моля Бога, чтобы эта мнимая занятость не отпугнула нашего возможного спасителя. «Но если у вас действительно серьезная проблема, мы найдем возможность с вами встретиться». «Серьезнее не бывает», — сказала трубка. Я показательно вздохнул и предложил звонившему приехать через час в Кольцовский сквер. Этот телефонный звонок вернул в меня жизнь. Я схватил тапок, бодрым взмахом руки прервал путешествие уже изрядно намозолившего мои глаза насекомого и набрал домашний телефон Игорька. Игорек ответил сонным замогильным голосом, но, услышав мое сообщение, тут же пожалел. Указав ему время и место встречи, я быстро оделся и пулей вылетел из квартиры. Неужели к Новому году у нас все-таки будут деньги? Мой сосед по этажу, Женька Сыр, как обычно, сидел в излюбленной позе на корточках на своем зимнем боевом посту. «Олежек, привет!» — заорал он, увидев меня. «Дай 10 рублей, я тебе завтра отдам». Я выразительно вывернул пустые карманы наизнанку и развел руками. Женька Сыр тяжело вздохнул. «И чего все такие бедные?» «Олежек, ну тогда хотя бы подскажи, где сейчас можно хорошо заработать?» «В спорте!» — крикнул я ему уже с улицы первое, что пришло мне в голову. «Сейчас спортсмены хорошо зарабатывают!» Говоря это, я никак не предполагал, что Женька Сыр воспримет мои слова как руководство к действию. Кольцовский сквер был пустынен. Покрытый толстым белоснежным покрывалом, он искрился на солнце, словно новая шелковая скатерть, и был похож на необитаемый полярный остров, где волею судьбы оказались два живых существа — я и Игорек, если не считать, конечно, стаи голодных воробьев, пытавшихся найти, чем бы поживиться. Игорек приветствовал меня радостным восклицанием. «У меня сегодня весь день чесалась левая ладонь. Так и есть, это к деньгам». «Может, к деньгам, а может, просто грибок», — ответил я. Игорек помрачнел. О медицинских причинах своей чесотки он явно не подумал. Ждать пришлось долго. Назначенное время встречи давно минуло, а наш новый клиент все не шел и не шел. Может, над нами кто-то подшутил? Окончательно закоченев, мы с Игорьком уже собрались было возвращаться по домам, но только мы тронулись с места, как тот, кого мы ждали, наконец появился. У входа в сквер припарковалась белая шестерка. Из нее вылез невысокий крепыш лет 30 с круглым одутловатым лицом и большим картофелеобразным носом. Он подошел к нам и протянул руку. «Сергей, это я вам звонил». Мы обменялись рукопожатиями. Наш новый клиент извинился за опоздание, сославшись на обильные снегопады последних дней, превратившие дороги в настоящее месиво, и сразу перешел к своей беде. «Я работаю водителем-дальнобойщиком. На нынешнем месте уже почти год. И вот в последнее время у меня происходит какая-то ерунда. Мне стали подкидывать угрожающие записки». Сергей вытащил из кармана несколько клочков тетрадной бумаги и протянул нам. На клочках, большими печатными буквами, написанными сине-шариковой ручкой, красовались фразы недвусмысленного содержания: «Серега, не играй с огнем! Серега, ты сильно рискуешь! Серега, ты доиграешься!» А вчера я получил вот эту записку. Наш новый клиент протянул нам еще одну бумажку. «Серега, ты доигрался! Это будет твой последний рейс!» — прочел вслух Игорек. «Да, ситуация!» — хмыкнул он. «Ситуация!» — согласился наш собеседник. «Вот поэтому я вам и позвонил. Я не понимаю, что все это значит. Врагов у меня вроде нет, стараюсь жить со всеми мирно, ни с кем не ссорюсь, не ругаюсь, ни у кого ничего не ворую, никого не подставляю, ни в каких темных делах не участвую, просто живу обычной человеческой жизнью. Хотелось бы знать, с чем связаны все эти угрозы и от кого они исходят». «А что это за рейс, о котором говорится в последней записке?» — поинтересовался я. «Мой следующий рейс, в который я должен отправиться через 2 дня». «Куда?» «В Саратов, как обычно. Я только на одном рейсе работаю. Каждую неделю отвожу туда какие-то химикаты. А после этой записки, стыдно даже сказать, и ехать страшновато. Вдруг и вправду, что в дороге случится. Мы с Игорьком сочувственно покивали головами и вздохнули. Работать водителем-дальнобойщиком действительно было небезопасно. Их и грабили, и убивали. Проблема Сергея виделась серьезной. Мы немного приуныли. Мы ведь рассчитывали заработать на какой-нибудь ерунде. «Вообще-то в таких случаях лучше обращаться в милицию», произнес Игорек, которому, как обычно, не хотелось рисковать собственной шкурой. «Я там был», — ответил Сергей. «И что?» «Ничего. Сказали, когда тебя убьют, тогда и приходи». Мы вздохнули. Это было похоже на нашу милицию. «Ребята, я же не прошу вас помочь мне бесплатно», — сказал Сергей. «Я вам хорошо заплачу. От вас требуется только одно — выяснить, кто пишет и подкидывает мне эти записки. Больше ничего. Вас устроит?» Тут Сергей назвал сумму, от которой у нас округлились глаза. «Таких бешеных гонораров нам еще никто не предлагал. Причем треть отдавалась нам прямо сейчас, в качестве аванса». Мы с Игорьком переглянулись и хором выразили свое согласие. В наших карманах приятно зашуршало по небольшой пачке купюр. Теперь настала пора уяснить ситуацию. Как нам сообщил Сергей, все записки он находил в кабине автомобиля. Игорек, изображая из себя великого сыщика, важно предположил, что преступником является кто-то из своих, например, напарник Сергея. Но Сергей этот вариант категорически исключил. «Кто? Никифорыч?» — засмеялся он. «Да Господь с вами!» «Нет, это явно не он. На него это не похоже». «Но это мы еще посмотрим». «Похоже или не похоже», — нравоучительно заметил Игорек. «Практика показывает, что как раз тот, на кого не похоже, чаще всего и оказывается виновником». Получив ответы на все интересующие нас вопросы, мы попрощались с нашим благодетелем и пообещали созвониться с ним завтра. Нужно было выработать план предстоящего расследования. Совещание по выработке плана состоялось на следующее утро у меня дома. «Какая наша главная задача?» — важно вопрошал Игорек, расхаживая по комнате из угла в угол, как будто перед ним была огромная аудитория, а не один единственный слушатель — я. «Наша главная задача — обеспечить безопасность Сергея и найти, кто ему угрожает». «Как обеспечить безопасность Сергея?» «Да очень просто. Ему не нужно выходить в следующий рейс». «Гениально!» — издевательски зааплодировал я. «И как же он сможет прогулять рейс? Ведь это его работа». «Отпросится», — невозмутимо ответил Игорек, не обращая на мою иронию никакого внимания. «Скажет, что заболел, или там помирает любимая тетушка в Ташкенте. Причин можно придумать много». Он набрал телефон Сергея и сообщил ему свои рекомендации. «Ребята, вы там что, пьяные?» — удивленно воскликнул Сергей. «Кто же меня отпустит накануне рейса, да еще без замены?» Последнее обстоятельство повергло моего напарника в смущение. Он явно его не учел. Он положил трубку и снова принялся ходить из угла в угол. «Почему без замены?» — произнес внезапно остановившись он. «С заменой». Я вопросительно посмотрел на него. «Уж не ты ли собираешься его заменить?» «Нет, ты», — пояснил мой напарник. Я возмущенно выпучил глаза. «А почему я, а не ты?» «А потому, что у тебя есть водительские права, а у меня нет. Игорек был прав. Водительские права у меня действительно были. Я закончил автошколу на 4-м курсе 2 года назад. Тогда я ни капли не сомневался, что деньги очень скоро потекут в мои карманы рекой, и что за покупкой машины дело не станет. Но в реальности, как известно, все оказалось иначе. «А какой мне резон ехать в этот рейс вместо Сергея?» — недоуменно спросил я. «А резон самый прямой», — вскинул указательный палец Игорек. «Ты не забыл про вторую часть нашей главной задачи — найти, кто подкидывает Сергею угрожающие записки? Так вот, для того, чтобы вычислить их автора, нужно понять мотивы этих угроз. Ты поедешь в рейс и понаблюдаешь за всем, что происходит вокруг. Понял?» «Нет, не понял», — сказал я. «По-моему, для того, чтобы поймать автора записок, достаточно будет просто скрыто подежурить в машине в гараже». «Все правильно», — согласился Игорек. «Мы так и сделаем, если наблюдение в рейсе не даст никаких результатов. Олег, у меня есть версия, которая кажется мне реальной». «Тебе все твои версии кажутся реальными», — возразил я. «Только ни одна из них пока еще не подтвердилась». «Это подтвердится», — уверенно заявил Игорек. «Вот увидишь». «Олег, я нутром чую, что воду здесь мутит напарник Сергея. Как его там? Никифорыч. Сергей явно мешает ему своим присутствием. Вот он и запугивает его, чтобы тот с ним не ездил. Если дать ему поехать в рейс одному, для него это будет бесценный подарок. Голову даю на отсечение, что этот Никифорыч занимается в поездках какими-то темными делишками. Вот ты за ним и понаблюдаешь. А мы с Сергеем поедем вслед за вами и будем тебя морально поддерживать». Ты же без моральной поддержки, как собака без дубинки. Я посоветовал Игорьку придумать новые остроты, а не пользоваться теми, у которых уже выросла длиннющая борода. Но его идея мне показалась правильной. Ободренный Игорек снова набрал телефон нашего нового клиента. Сергей поначалу категорически отказался отправлять меня вместо себя. Но мой напарник все же сумел его в этом убедить. В рейс нужно было выходить завтра, и мы договорились встретиться утром возле проходной автоколонны. Ночью я спал плохо. Мне снились какие-то убогие черти, которые водили вокруг меня хоровод и распевали «В лесу родилась елочка». Затем этот кошмар прервали родители. Они разбудили меня и сообщили, что ко мне пришли. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали начало 2-го. Кого там принесло среди ночи? Я натянул трико и вышел в прихожую. На пороге стояла лохматая всклокоченная чума, от которой за километр несло перегаром. Это был Женька Сыр. Он пришел излить душу. История, которую он мне поведал, оказалась весьма забавной, как, впрочем, и все остальные истории Женькиных похождений. Услышав от меня накануне, что хорошие деньги можно заработать в спорте, Женька Сыр принял решение немедля влиться в эту стезю. Весь день он провел в мучительных раздумьях, какой вид спорта окажется для него наиболее прибыльным, пока, наконец, не решил осчастливить своей персоной хоккей. Свою звездную карьеру он решил начать с нашей местной хоккейной команды. Надо сказать, что хоккейная команда нашего города была откровенно захудалой. Она уверенно занимала из сезона в сезон последнее место в какой-то низшей лиге, и ничто не предвещало, что в ближайшее время она сможет подняться хотя бы на предпоследнее. За наш хоккейный клуб играли исключительно те, кого больше вообще никуда не брали, да и тех приходилось уговаривать. Поэтому, когда Женька Сыр заявился к главному тренеру и попросил принять его в качестве нападающего, сообщив, что он юное дарование и что НХЛ для него уже не за горами, главного тренера едва не хватил удар. За все время его работы в нашей хоккейной команде это был первый случай, когда в нее просились сами. Потрясенный тренер незамедлительно подписал с Женькой Сыром контракт. Женьке Сыру тут же выдали форму и объявили, что дебютировать за клуб родного города он сможет уже сегодня в очередной календарной игре чемпионата. И вот тут у моего соседа по этажу начались конфузы. Первые трудности возникли с коньками. Дело в том, что Женька Сыр не катался на них еще ни разу, поэтому, когда он их надел, его глаза едва не вылезли из орбит. Следующие проблемы проявились уже на площадке. Едва судья вбросил шайбу, как она тут же оказалась у Женьки Сыра. Он бросился с ней к воротам и забил гол. Не помня себя от счастья, он приготовился к бурным овациям трибун и радостным объятиям партнеров. Но трибуны изумленно молчали, а партнеры смотрели на него как-то странно. Радовались почему-то только соперники. К Женьке Сыру подъехал капитан команды и разъяснил, что эти ворота свои, а забрасывать шайбы нужно в другие. После этого главный тренер посадил обескураженного Женьку Сыра на скамейку запасных. В начале второго периода ему вновь дали шанс проявить себя. Едва Женька Сыр выскочил на площадку, как шайба тут же оказалась у него. Толкая шайбу клюшкой, он на всех парах помчался к тем воротам, забрасывать в которые ему в первом периоде указал капитан команды. Бросок, и шайба затрепетала в сетке. Женька Сыр опять приготовился к овациям и объятиям, полагая, что уж в этот раз он их точно заслужил. Но трибуны снова безмолвствовали. Партнеры смотрели на него с нескрываемым бешенством, а соперники почему-то опять радовались и поздравляли друг друга. К Женьке Сыру подъехал капитан команды и, сжав зубы, разъяснил, что эти ворота были чужими в первом периоде, а во втором они свои. Больше Женьку Сыра на площадку уже не выпускали, а после окончания матча контракт с ним был решительно расторгнут. Мне стало жалко своего предприимчивого соседа по этажу, и чтобы хоть как-то его утешить, я предложил ему принять участие в нашем новом расследовании. Глаза Женьки Сыра зажглись азартным огоньком. Остаток ночи я также провел неспокойно. Нет, хоровод чертей мне больше не снился. Мне привиделся кошмар похлеще. Мне приснилось, что я еду на автомобиле. Вдруг солнце в небе померкло, и прямо передо мной, откуда ни возьмись, появилась летающая тарелка. Стремясь избежать столкновения, я до отказа выкрутил руль. Машина, не выдержав такого виража, свалилась в кювет. Выбравшись из кабины, я увидел, что люк тарелки открывается. Полагая, что сейчас оттуда вылезут инопланетяне, чтобы забрать меня на свою планету для опытов, я вытащил из кармана зажигалку и твердо решил не даться им живым. Но из люка вылезли не инопланетяне, из люка вылез Женька Сыр. Он был одет в хоккейную форму, держал в руках клюшку и смотрел на меня жалобным взглядом. «Олежек, ну дай 10 рублей, я тебе завтра отдам». Когда я открыл глаза, пробивавшийся сквозь шторы солнечный свет сообщил мне, что наступило утро. Я потянулся и зевнул. Подниматься было неохота, но работа есть работа, как говорится, труба зовет. Я встал, оделся, позавтракал, взял уложенную накануне дорожную сумку и вышел из квартиры. У подъезда меня уже поджидал Женька Сыр. Он был не один, рядом с ним стоял его младший брат Сережка, который, широко разявив рот, смотрел на меня преданными глазами. «Ты бы закрыл рот», — посоветовал ему я, «а то какой-нибудь воробышек подумает, что это гнездышко, и залетит». «Пусть залетает», — согласился Сережка Сыр, «если ему жить надоело». «Слушай, Олежек», — деловито произнес его старший брат, «у меня есть предложение. Давай для усиления нашей бригады возьмем с собой Серегу. Он тоже хочет стать детективом». Я энергично замотал головой. «Ну уж нет. Один Сырков уже палата номер 6. А если их будет двое, значит, не возьмешь», — надулся Женька Сыр. «Тогда я тоже никуда не поеду». Я пожал плечами, мол, не хочешь, как хочешь, и пошел к автобусной остановке. Но не успел я сделать и 10 шагов, как сзади меня раздался истошный вопль. «Олежик, подожди!» Когда мы подъехали к автобазе, Игорек и Сергей уже стояли возле проходной. Игорек встретил Женьку Сыра как доброго старого знакомого. Сергей же пожал ему руку с некоторым недоумением на лице. «Это внештатный сотрудник нашего детективного агентства», — разъяснил я. «Он поедет вместе с вами». Недоумение во взгляде Сергея не исчезло. Заметив это, Женька Сыр нахмурил брови и с умным видом, вскинув указательный палец, изрек: «Лучший сыщик не тот, кто круто выглядит, а тот, кто меньше всего похож на сыщика». Я обалдел. Вот это да! Столь мудрых изречений из уст Женьки Сыра мне доселе слышать еще не доводилось. Вряд ли он, конечно, придумал его сам. Скорее всего, где-то вычитал. Но на Сергея оно произвело недюжинное впечатление, и он посмотрел на моего соседа по этажу уже куда с большим дружелюбием. Оставив лучшего сыщика вместе с Игорьком возле проходной, мы с Сергеем отправились к директору автобазы. Это был маленький, худощавый, вертлявый шпентик с острым носом, тонкими губами и беспрерывно бегавшими из стороны в сторону глазками. Я поймал себя на мысли, что он больше напоминает древнегреческого бога воровства, чем директора предприятия. А, впрочем, такая ли уж существенная здесь разница? «Можно, Аарон Наумович?» — вежливо поинтересовался Сергей, когда мы вошли в кабинет. Аарон Наумович окинул нас недобрым взглядом и выдал пулеметную очередь. «Что тебе надо? Чего ты сюда пришел? Почему ты еще не в рейсе? Кто это с тобой?» Сергей, извиняясь, развел руками. «Аарон Наумович, тут, понимаете, проблема». «Что еще за проблема? Что ты ходишь ко мне со своими проблемами? Какое мне дело до твоих проблем? Сам решай свои проблемы!» Снова застрекотал директор, поочередно стреляя глазами то в Сергея, то в меня. Он был полон петушиной бойкости, и я с трудом удерживал себя, чтобы не прыснуть. «Аарон Наумович!» — чуть ли не умоляюще протянул Сергей. «Ну, войдите в положение! У матери проблемы! Нужно срочно в деревню ехать! Не могу я сегодня идти в рейс. Брови директора взвились до небес. Как это не можешь? Как это не можешь? Его и без того визгливый голос перешел на фальцет. Ты соображаешь, что говоришь? Где я тебе сейчас найду замену? А я замену привел, Аарон Наумович, расплылся в угодливой улыбке Сергей и указал на меня. Вот она. У него и права есть. Директор оглядел меня с такой пристальностью, словно я претендовал не на работу шофера, а на должность модели для подиума. Что еще за права? Я достал из сумки требуемый документ и любезно протянул его хозяину кабинета. Аарон Наумович покрутил карточку в руках. Его лицо искривилось. «У вас же категория «Б», молодой человек, а у нас грузовики, то есть категория «С». «Ну и что?» — возразил я. «Принцип-то везде один и тот же. Баранка, она и в Африке баранка». Брови директора автобазы снова взлетели. «Нет, вы посмотрите на эту бесшабашную молодость!» Снова закукарекал он, обращаясь к Сергею, размахивая при этом руками, словно дирижер оркестра. «Все им легко и просто. Птицу видно по полету, добро молодца по соплям. Нет, батенька, хватит вешать мне на уши развесистую клюкву. Отработаешь рейс, потом и поедешь в свою деревню. Все, почти меня своим отсутствием». Забрав с директорского стола права, я уже собрался было выйти из кабинета, полагая, что наша затея провалилась. Но Сергей знал свое начальство лучше меня. «Ну, Аарон Наумович, ну что вы в самом деле?» — добродушно загудел он. «Ну, я за него ручаюсь, не подведет. Ну, Аарон Наумович, ну, пожалуйста!» С этими словами он положил перед директором белый конвертик. Начальство хорошо отработанным движением руки смахнуло конвертик в верхний ящик стола и, как ни в чем не бывало, снова обратилось ко мне. «Ну-ка, покажи-ка мне еще раз свои права». Я снова протянул ему заламинированную картонку. Директор автобазы повертел ее в руках и озабоченно подцокал языком. «Да вы меня под монастырь подведете!» — воскликнул он. — А если что случится, кто будет отвечать? — Аарон Наумович, да что может случиться? — прогудел Сергей. — Ладно, рискнем, коль у тебя такое положение, но смотри, отвечаешь за него головой, понял? — Да понял, Аарон Наумович, понял, — заулыбался Сергей. — Все будет в порядке, не сомневайтесь. И мы с облегчением вышли в коридор. Напарник Сергея Никифорыч от моего появления был не в восторге. Это укрепило мои подозрения о его причастности к угрожающим запискам. Когда Сергей представил нас друг другу, он не удостоил меня не то чтобы рукопожатия, а даже обычного дежурного приветствия. Никифорыч демонстративно повернулся ко мне спиной и с обидой стал выговаривать Сергею, как нехорошо тот поступает, подсовывая вместо себя бог знает кого. Слышать такое о себе было, конечно, неприятно, но я догадывался о подоплеке этих оскорблений и поэтому реагировал спокойно. Никифорыч, видимо, с гораздо большей охотой поехал бы один. Если говорить о моих впечатлениях от напарника Сергея, то их можно охарактеризовать коротко. Ничего особенного. Разновидность дворняшки в человеческом облике. Обычный мужик, лет 50, невысокий, коренастый, рыжеватый, с широким расплывчатым лицом, хитроватым взглядом и явно преувеличенным чувством собственной значимости. Предоставив ему возможность высказать Сергею все, что он думает, без моего присутствия, Я залез в кабину грузовика на пассажирское место, закинул свою дорожную сумку в спалку и стал терпеливо дожидаться окончания их беседы. Долго ждать не пришлось. Минут через 10 Никифорыч залез в кабину, занял место за рулем и, по-прежнему не удостаивая меня даже взглядом, спросил с подчеркнутым безразличием: «Ну что, устроился?» Я молча кивнул головой и стал демонстративно рассматривать собственные сапоги. Так и не дождавшись от меня ответа, Никифорыч хмыкнул, достал из бардачка папиросы, закурил, завел мотор, и наш ман тронулся. Когда мы выехали за ворота автобазы, Игорек с Женькой Сыром стояли у проходной и весело о чем-то базарили. Моя рука как-то сама собой приподнялась, чтобы помахать им приветствие, но я вовремя спохватился. Ни в коем случае нельзя было обращать внимание Никифорыча на моих напарников, поэтому я стремительно отвел от них глаза. Через некоторое время мой мобильник звякнул. На дисплее высветилась смс-ка: «Мы выехали». Это означало, что белая шестерка Сергея тронулась вслед за нами. Охота началась. Мы ехали по трассе. Погода стояла чудесная. На безоблачном небе ярко светило солнце, ветра не чувствовалось, мимо проплывали заснеженные поля, одетые в белоснежные наряды деревья. Русская зима блистала в своем великолепии, все вокруг радовало глаз. Единственное, что меня не радовало, — это аура. Начавшееся еще в гараже противостояние между мной и Никифорычем продолжалось. В кабине стояла гробовая тишина, и он и я упрямо держали рот на замке. Мы вели упорный психологический поединок, кто кого перемолчит. Никифорыч явно хотел поставить себя первым номером, но у меня самолюбие было тоже выше крыши. Я спокойно смотрел на дорогу, всем своим видом показывая, что мне его амбиции до лампочки Ильича. Первым не выдержал Никифорыч. Пораженный моим нигилизмом, он сначала стал искоса на меня поглядывать. Это придало мне уверенности. Немного спустя Никифорыч еще более отступил от своих позиций. Он стал покашливать и напивать себе что-то под нос, старательно привлекая этим мое внимание. Но я продолжал сидеть с каменной физиономией. Наконец Никифорыч сдался окончательно. Видимо, поняв, что я крепкий орешек и подмять себя не дам, он крякнул и миролюбиво спросил: «Давно за рулем?» Я выдержал небольшую паузу, после чего ответил: «Недавно». Никифорыч помолчал, видимо, ожидая подробностей, но не тут-то было. «Когда меняться будем?» — осведомился он еще через некоторое время. «Как скажешь», — спокойно отозвался я. «Ну, давай через каждые 3 часа», — предложил он. «Давай», — невозмутимо согласился я. Этот немногословный диалог немного разрядил царящее в кабине напряжение, и дальше между нами завязалась уже вполне дружелюбная беседа. Как и все пожилые люди, Никифорыч любил поболтать о жизни. «Вот есть у меня жена, Манька», — рассуждал он. «Вроде хорошая баба. 25 лет вместе живем. И накормит, и напоит, и постирает, и уберет. Вроде золото, а не баба. А все равно не без изъяна. Везде ей надо свой нос сунуть. Все ей расскажи, все ей доложи, где был, с кем пил и так далее. Да какое тебе дело, где я был и с кем я пил? Я тебе деньги приношу? Приношу. Чего тебе еще надо? Ох, ругаемся мы с ней, бывает. Как поругаемся, я всегда в сарай иду, к корове нашей. Она меня морально поддерживает. «Здравствуй, — говорю, — Манечка. Опять сцепился я со своей змеей подколодной». «Манечка?» — переспросил я. «Ну да, мою корову тоже Манькой зовут», — разъяснил Никифорыч. «Одна ты, говорю, умница, меня понимаешь, а она так сочувственно на меня смотрит и сено жует. А Манька как начнет визжать...» «Кто, корова?» — не понял я. «Да нет, жена!» — опять пояснил Никифорыч. «Маня, она не визжит, она мычит. Манька, правда, тоже иногда мычит, когда самогонки наклюкается. Наклюкается, значит, и идет по деревне пастись». «Кто, корова?» — снова не понял я. «Да нет, жена!» — опять разжевал мне Никифорыч. «А как же она пасется?» «А очень просто. Придет к одной соседке, огурец съест, у другой помидором закусит, у третьей наливки вдарит, а потом на луг выходит и давай мычать, все стадо сбегается». Быку как-то между глаз кулаком долбануло, тот чуть ли не замертво свалился. Ее все коровы своей считают, за вожака принимают. «Кого, корову?» — в очередной раз спросил я, чувствуя, что сейчас свихнусь. «Да нет, жену!» — терпеливо пояснил Никифорыч, удивляясь моей непонятливости. Я решил, что пока от этих манек мои извилины окончательно не заплелись в узелок, будет лучше сменить тему разговора. К счастью, Никифорыч оказался страстным футбольным болельщиком. По прошествии 3 часов мы подъехали к какой-то мелкой автостанции. Никифорыч остановил машину, бросил, что стоянка полчаса, выскочил из кабины и в развалочку засеменил к аппетитно дымившейся невдалеке шашлычной. В отсутствие Никифорыча я решил провести сеанс связи со своими напарниками. Спрыгнув на землю и немного размявшись, я вытащил мобильник и набрал телефон Игорька. «Да!» — рявкнула трубка. Не успел я сообщить, что за прошедшие 3 часа ничего подозрительного за Никифорычем я пока не заметил, как трубка зашлась в истерике. Игорек жаловался на Женьку Сыра в том плане, что он их уже достал. Тягчайшим проступком моего соседа по этажу являлось то, что он, сидя на заднем сиденье «Жигулей», тайком опустошил пузырек со спиртом, который Сергей держал для чистки движка. Я не знаю, что больше взбесило Игорька. То, что движок остался без чистки, или то, что Женька Сыр выдул все один и не поделился с ним ни каплей. Но в такой ярости я видел его впервые. Но опустошением пузырька грехи Женьки Сыра не ограничились. Зарядившись спиртовой энергией, он стал орать песни. Причем орал их так громко, что Игорек и Сергей едва не оглохли, а ехавшие навстречу машины испуганно шарахались в сторону. И в довершении всего, от переизбытка чувств, Женька Сыр запустил огрызком яблока вдогонку обошедшему их белому Мерседесу. Это едва не закончилось трагедией. Огрызок угодил точно в цель. Мерседес резко затормозил. Из него вылез толстопузый грузин с громадной золотой цепью на шее и перекошенным от злобы лицом. Дальше события развивались, как в одной известной детской сказке. Чудовище вида ужасного, толстопузый грузин, схватило ребенка несчастного, Женьку Сыра, и явно бы съело его живьем. Не вмешайся вовремя, Игорек и Сергей. Они ухватили грузина за руки и принялись его уговаривать отпустить их спутника, убеждая, что тот душевно больной и что они как раз везут его в психиатрическую клинику. Грузин поверил. Игорек и Сергей наградили Женьку душевным подзатыльником, дождались, когда белый Мерседес скроется за горизонтом, и только после этого поехали дальше. Поскольку поток изливаемых Игорьком возмущений и не думал стихать, а деньги за мобильную связь я платил не казенные, мне пришлось прервать своего напарника самым что ни на есть бесцеремонным образом. Заткнись! Сообщив Игорьку, что мы встали на привал и что им тоже следует на полчасика притормозить, дабы не засветиться, я попросил его передать трубку Женьке Сыру. «Олежик, привет!» — заорала трубка. Мои барабанные перепонки отчаянно зазвенели. Отодвинув мобильник подальше от уха, я прочел своему соседу по этажу краткую нотацию о правилах поведения в общественных местах и посетовал, что мне за него стыдно и что так вести себя нельзя. «Зачем ты выпил весь спирт?» — сердито спросил я. «Олежик, я не пил, я дегустировал!» Меня так и подмывало пристыдить его за то, что он выдегустировал все в одиночку и ничего при этом не оставил моему разлюбезному напарнику Игорьку. Но я удержал себя от ненужных острот и просто попросил Женьку Сыра вести себя хорошо. «Олежик, я больше не буду!» — радостно завопила трубка. «Честное слово!» Вскоре вернулся Никифорыч. Вид у него был сытым и довольным. Шашлык подействовал на него благотворно. «Ну что?» — воскликнул он. «Давай за баранку и вперед!» Меня охватило волнение. Первый раз в жизни мне предстояло управлять такой громадиной, как ман. Очутившись за рулем, я почувствовал, что мои коленки предательски затряслись. Только этого мне еще не хватало. Ни в коем случае нельзя впадать в панику. Ну и что, что в последний раз я водил машину 2 года назад, да и то во время экзамена? Я же ведь помню, как ее водить. Усилием воли я взял себя в руки, сжал зубы и постарался действовать как можно спокойнее. Я не спеша вставил ключ в замок зажигания. Мотор зарычал. Все так же не спеша я нажал на педаль сцепления, затем на педаль газа, после чего перевел рычаг коробки скоростей на первую подачу. Ман тронулся. Вытерев выступивший на лбу пот, я включил вторую передачу, затем третью, вцепился в руль и повел машину вперед. И тут, как назло, у меня мучительно защипал нос. Мой нюхательный отросток настойчиво требовал, чтобы его почесали, но я боялся оторвать руки от руля. От нестерпимого зуда на моих глазах выступили слезы, которые вышли из берегов и потекли по щекам. Никифорыч наблюдал за мной с интересом. Когда мы проехали 2 километра, он кашлянул и спросил: «Слушай, а ты вообще какой раз за рулем?» Я понял, что разоблачен. Изображать из себя Шумахера в глазах опытного шофера было бы довольно глупо, поэтому я, стараясь не терять достоинства, честно ответил, что 2-й. Никифорыч присвистнул. «А что делать?» — заметил я. «Коль у друга такая ситуация. Если бы Сергей не привел меня на замену, его бы директор не отпустил. Ведь так?» «Так», — согласился Никифорыч. Ему, видимо, пришлась по душе моя столь трогательная забота о друге, и к его чести должен сказать, что всю дальнейшую дорогу он ни разу не подковырнул меня за неопытность, а, напротив, всячески старался помочь. Все его советы мне очень пригодились, и спустя некоторое время я настолько наловчился, что чувствовал себя за рулем уже достаточно уверенно. Следующей нашей остановкой была автостоянка возле небольшого городка с красивым названием Борисоглебск. Солнце уже клонилось к закату, время приближалось к позднему, поэтому мы решили заночевать именно здесь. «Мы не зря тут остановились», — подмигнул мне Никифорыч, когда мы заехали на площадку. «Сейчас такую деваху увидишь! Закачаешься!» Я нахмурил лоб. Несмотря на возросшее во мне расположение к Никифорычу, я ни на минуту не забывал о цели своей поездки. Что за деваха? И зачем она сюда придет? Когда на улице совсем стемнело, к нашей машине подошла размалеванная девица в красной вязаной шапочке и бордовом пуховике. Она приветливо помахала ладошкой. Рот Никифорыча растянулся до ушей. «Здравствуй, Наденька! Ты, как всегда, очаровательна!» — воскликнул он, приоткрыв дверцу кабины. «Здрасте!» — пропела девица. Никифорыч повернулся ко мне. «Знакомься, это Надя! Гарная девчина, не правда ли?» Я выдавил из себя приветливую улыбку и вежливо покивал головой, хотя, признаться, на самом деле ничего гарного в этой Наде не находил. «А куда девался ваш прежний напарник?» — поинтересовалась Надя. «Да у него мать в деревне заболела, взял отгул», — разъяснил Никифорыч. Надя сочувственно вздохнула. «Ну, как сегодня?» — спросила она. «Возьмете мой груз?» «Конечно возьмем, Наденька. О чем разговор? Для тебя все что угодно, рыбонька». Я насторожился. Девица ласково улыбнулась, кокетливо развернулась и повиляла во свояси. Проводив свою знакомую жадным взглядом, Никифорыч обернулся ко мне. «Ну что, орел, может, заночуешь сегодня в гостинице? Тут гостиница рядом есть, мотель называется. Чего тебе здесь в спалке мучиться?» После этой фразы мои подозрения переросли в уверенность. Похоже, Никифорыч действительно занимается в своих рейсах неблаговидными делами. С чего бы это ему от меня избавляться? И что это за груз, который ему принесет Надя? И тут мой мозг пронзила догадка. Это какая-то контрабанда. Вот почему Никифорыч не хочет, чтобы я оставался в машине. Ему не нужен лишний свидетель. Видимо, таким же образом ему мешал и Сергей. Все ясно. В том, что записки были делом рук именно Никифорыча, у меня теперь не осталось никаких сомнений. Да, похоже, Игорек был прав. Я помялся, стараясь как можно естественнее изобразить смущение, и пробубнил. Да у меня денег на гостиницу нет. Тут на еду бы хватило. Я очень боялся, что Никифорычу вздумается стать моим спонсором, и тогда мне придется ломать голову, как бы поправдоподобнее отбиться от его щедрости. Но Никифорыч, к счастью, был небогат.